Глава 31. Тот самый вечер. «Байки-байки, отдыхайки», — пропела Милана сладким голосом, качая в кровати Пашку. С тех пор, как у малыша вылез первый зуб, ладить с ним стало в разы проще. И засыпал почти спокойно, и ночью сильно не тревожил. Милана мысленно возблагодарила небо за спокойный день с сыном и за то, что этим вечером ей никуда не нужно было ехать. «Никаких тебе свиданий, прогулок и прочего». Первый спокойный вечер за неделю. Ведь предыдущие три дня она провела в компании Баграта, и они были какие угодно, но неспокойные. Господин Саркисян будто задался целью занять все ее время, а заодно и мысли. Оно, конечно, приятно, когда тебя приглашают в ресторан, катают на яхте, водят по магазинам, где ты можешь выбрать для сынишки все-все, на что упадет взгляд. Но вот зачем Баграт это делал, ей было искренне непонятно. «Нам нужно наладить отношения ради Пашки», продолжал твердить он. «Ну разве для этого нужно куда-то ходить? Причем каждый день». Однако Милана старалась не спорить с Багратом. Давила в себе недовольство, мило общалась с отцом своего ребенка. Следила за каждым словом, чтобы ненароком не задеть этого грозного мужчину. Ведь хрупкий мир, который у них установился, за последние дни мог запросто рухнуть. Но все время следить за собой не так-то просто, это... Ела ее энергию, мешала насладиться моментами, о которых она раньше могла лишь мечтать. Да-да, за время своего материнства Милана успела не раз и не два помечтать о том, что было бы, будь Баграт другим человеком. Любящим, нежным, верным, надежным. Но ведь он не такой, и весь этот флер обходительного Баграта, готового достать ей луну с неба, лишь маска. Маска же. Он делает это только ради сына, а Милана лишь приложение к ребенку. Бесплатная и не особо нужная. Именно так она себя и чувствовала, когда находилась в его компании. Оно неудивительно, конечно, что он не видел в ней человека, женщину. Особенно если учесть, сколько и каких женщин у него было. Милана на досуге полистала его соцсети. Они пестрили фотографиями с разными красотками, да такими, какой сама она никогда не станет. Одеты с иголочки, похожие на кукол, все как одна на высоченных шпильках. А у нее шпилек даже нет, впрочем, она и не собиралась конкурировать с его подружками. Оно и нафиг не надо. Да, без сомнений, Баграт с удовольствием с ней переспал бы. Не раз прямо об этом говорил. Но это, пожалуй, единственное, что ему нужно от нее, как от женщины. А ей не нужно от него даже этого. Между ней и Багратом ничего не изменилось и не изменится. Они просто родители Пашки, вот и все. Не будь его, были бы совсем чужие. И до того, как Баграт узнал о том, что он отец ее ребенка, даже не смотрел в сторону Миланы. А Милана век бы не видела его надменную физиономию. «Прекрати о нем думать», — приказала она себе. Ох, если бы такие приказы хоть сколько-нибудь помогали. Но чем больше она проводила времени с этим типом, тем чаще он появлялся в ее мыслях. Слава богу, хоть сегодня не ожидается явления Баграта в ее квартиру. Он еще вчера предупредил, что у него сегодня очень занятой день, поэтому никуда гулять не поведет. Сыночек уснул, материнская вахта закончена, так что она, наконец, могла отдохнуть. Единственное, чего хотелось – улечься на любимый диванчик и заснуть под сериал. Милана уже достала большую пуховую подушку, мягкое одеяло. Только устроилась на диване, включила сериал, как вдруг из прихожей раздался звук дверного звонка. Она посмотрела на часы, 10:30 вечера. На ум пришел только один человек, кто мог так вот запросто явиться к ней в подобное время. Но он же говорил, что сегодня занят каким-то важным проектом. Что ему еще надо? Милана шумно вздохнула и пошла открывать. Увидев в дверях Баграта, изобразила вежливую улыбку. Впрочем, получилось у нее не очень. «Привет, Баграт», — протянула она. «Что на этот раз?» «А почему ты в домашнем?» Удивился он, многозначительно осмотрев ее пушистый розовый халат. «Ты что, еще не собралась?» «Куда?» Милана уставилась на него недоуменным взглядом. «Как это куда?» – пробасил Баграт. «Договаривались же!» «О чем мы договаривались?» Милана сделала круглые глаза. «Ты сказал, что сегодня занят». «Да, занят, поэтому развлекательную программу не планировал. Но это же не значило, что я вас не заберу». «Что?» – опешила она. «Милана». Он резко посерьезнел. «Так дело не пойдет. Мы же с тобой все проговорили. Неделя же прошла, я вас забираю». Милана будто прошибла током. Она совсем про это забыла из-за безумно насыщенных событиями дней. Вы действительно договаривались, правда? Последнее не помешало ей тут же вступить в спор. «Какая неделя?» Она уперла руки в боки. «Ты всего 5 дней, как вернулся из Москвы. У нас по расписанию еще 2 дня спокойного жития дома. Достань календарь и проверь». Он тут же насупился, продолжил наступление. «Во-первых, что значит спокойного жития? У меня дома вам неспокойно, что ли? Во-вторых, ты съехала от меня без моего ведома на 2 дня раньше. Так что 7 дней уже прошло. Сама проверь календарь». «Ты прикалываешься надо мной?» — всплеснула она руками. «Тебе так важна эта точность?» «Разумеется, важна», — заверил он ее со всей серьезностью. «Я деловой человек, у меня все по графику». «Послушай меня, деловой человек с графиками. Ребенок — это тебе не рабочий проект. Не можешь же ты вот так вот просто...» «Мы договаривались», — проговорил он с нажимом. В этот момент Милана остро почувствовала ту самую грань, за которой заканчивалось мирное общение между ними. Еще чуть-чуть, и Баграт загорится, словно спичка, начнет психовать. За последние недели она неплохо сумела его изучить и видела признаки надвигающейся бури, чего стоили одни только угрюмые брови. «Ты правда хочешь, чтобы мы собирались и ехали к тебе посреди ночи?» — спросила она с тяжелым вздохом. «Сейчас всего 9:30, а не глубокая ночь. Не волнуйся, я подожду, пока соберешься, не проблема», — кивнул он. В этот момент из спальни раздался детский плач. «Смотри, что ты наделал, Пашку разбудил», — пропыхтела она недовольно. «Сам разбудил, сам и успокою». С этими словами Баграт прошел в спальню и взял малыша. Писк мгновенно прекратился. Не иначе у Баграта какие-то особенные руки, раз так здорово научился успокаивать сына. Милана тяжело вздохнула и пошла за сумкой. Принялась собирать вещи под аккомпанемент бесконечно повторяемых Багратом фраз. «Давай, Пашка, повторяй, папу люблю, ну? Постарайся, сын, папу люблю».